Глава 73. В помещении все дышало крайней нервозностью. Одри скрючилась на стуле с блокнотом в руке, одетая по обыкновению так, как если бы ее представления о женской привлекательности сводились к намерению пожертвовать свое тело науке. Тонфа выглядел как китчист, забывший свою капу. Сардинка косил под спортсмена в черном тренировочном костюме с эмблемой английского футбольного клуба. Что до Крипо, он, как всегда, вносил богемную нотку. Ярко-алый бархатный пиджак, серый шелковый жилет, волосы, завязанные лентой в хвост, который придавал ему вид бандита с большой дороги. В их ряды проник посторонний. Молодой тип в белой рубашке и плохо сшитом черном костюме с матерчатым портфелем на ремне. Он был похож на молодых служащих, которыми поутру кишит Манхэттен. Представились. Новичок, лицо которого было Ирвану отдаленно знакомо, оказался Жаком-сержантом. Ирван предложил ему присесть в углу. Подразумевалось, и помалкивай. «У меня кое-что новое с набережной», — начала Одри. «На берегу?» «На Сене речники получили показания одного водника, который видел зодиак, причаленный к набережной Гран-Загюстен около 4 ночи». Слово «зодиак» напомнило о Керверике. В голове промелькнула абсурдная мысль. Убийца приплыл из Британии на собственном судне. «Точное время известно?» «Нет, парень просто заметил, что оно причалено носом к Берси». «Номера?» «Нет, его баржа шла в противоположную сторону». «Какая модель?» «Одна из самых крупных на рынке. Их еще используют морские командос. Они их называют «этрако». «Знаю». Я уже выяснил, их около 100 в обращении. Возьми ребят из других групп и прочешите список. Я так и думала. Ирван повернулся к Тонфе. Что на вскрытии? Рибуас все еще не закончил. Продолжают потрошить тело. Значит, полицейский покинул свой пост, чтобы присутствовать на летучке совершенно незаконно. Что имеем на данный момент? Великан достал свой блокнот. 74 гвоздя, 22 осколка, зеркала, бутылки, оконное стекло. И еще металлические фрагменты разной формы и происхождения. Мне говорили о волокнах. Что это? Предположительно, конский волос или рафия. Криминалисты уточнят. Что говорит Рибуас? Сколько времени требуется для нанесения подобных повреждений? Может, и немного, если у него есть пневмопистолет для гвоздей. Использование такого инструмента не соответствовало духу священного жертвоприношения. Вместе с тем Эрван прикинул хронологию фактов. Ан похитили около 18 часов, тело подкинули в 4 часа утра. Убийце оставалось около 10 часов, чтобы доставить жертву в надежное место, подвергнуть ее пыткам, изувечить, а потом отвезти практически туда, откуда он ее забрал. «Ты отправил пробы криминалистам?» «Ну да, уже вторую порцию». «Кто руководитель группы?» «Сирил Левантен». «Лучший из научников, хорошая новость». «По ногтям и волосам по-прежнему ничего?» «В середине дня будем знать больше. Рибуас вкалывает, как заведенный». Эрван повернулся к Сардинке. «Ан Симони, что в соцсетях?» «Пока все стандартно. Но в ее компьютере одна папка под замком. Я уже попросил помочь 2 ботанов из наших». Он снова подумал о Керверике. 2 расследования наступали друг другу на пятки. Второе неотступно следовало за первым. «Это все?» «Мы же разговаривали в 3 ночи». «Посмотри, что у нее насчет политических пристрастий». «Тип чего?» «Антиглобализм, анархизм, типа этой хрени». «Я думал, она завязала». «И все же поройся. И насчет секса тоже». «Пока ее жесткий диск вполне кошерный, кроме той папки, которой нет доступа. Ты думаешь о чем-то особенном?» «Садомаза». В комнате раздались звуки механического пианино. Музыка из старого гангстерского фильма «Борсалино» с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо. Сардинка принялся ощупывать карманы, ища мобильник, потом выскочил за дверь, воркуя в трубку. «Крипо, что дала расшифровка мобильника?» Лютнисту, казалось, было не по себе. Она несколько раз звонила одному и тому же человеку в последний день. «Какой номер?» «Он защищен. Мы всю ночь. Какой номер? Номер твоего отца. Его личный мобильник. Не секрет, что они были знакомы. Но не объясняет, почему она звонила ему 6 раз за несколько часов. Я спрошу у него сам. Он сообразил, что забыл спросить старика об Анне Симони, пока они ехали в машине. Что на видео? Ничего нового. Девушка испарилась на мосту Арколь. Попробуем найти свидетелей. Это все? Это все. Эрван хлопнул в ладоши, и чтобы избавиться от ощущения неловкости и из желания подбодрить свои войска, которые, несмотря на все их усердие, казалось, сбавили обороты. «Одри, возьми на себя обыск у жертвы этим утром. Прихвати с собой Фавини, он там уже огляделся». «Без проблем». «Тонфа, возвращайся в институт на завершение вскрытия». «А я?» Все головы повернулись на голос. Жак-сержант сидел с поднятой рукой, как в школе. Не больше 30, жгучий брюнет, черты обычные, кроме выступающего носа с горбинкой, как у тукана. На лбу ранние залысины. «Ты», — повторил Эрван, — «займись расшифровкой ее разговоров вместе с Крипо». Молодой полицейский согласно кивнул. Не особо увлекательно, но его приняли в команду, а это уже немало. Эрван посмотрел на часы. «Крипо, а сейчас отвези меня в аэропорт».